Конечно, далеко не все пользовались Тенькиными услугами. Большинство и здесь брезговали нескладной и малосимпатичной женщиной, но те, кто знал о ней, молчали. Зачем поднимать шумиху? Приходила сюда до них, пусть и сейчас ходит. Вреда нету. Во всяком случае, еще ни один человек из счастья не попал к венерологам, не подцепил от Тоньки заразы. А сами они тоже были чистенькими, здоровенькими, даже когда и совсем никудышные медицинские комиссии бывали перед призывом. А и они ни единого сифилитика или какого иного больного по этой части в армию не пропускали. Да, армейская, разбросанная по всей огромной стране территория, пожалуй, была единственной землей на белом свете, где проживали здоровые и чистые люди. Борис Тоньку голодуху не баловал, не мог он себя пересилить, но заходил иногда. Иногда встречался с ней взглядом, и не только тут, возле столовой или у ворот КПП, и смотрела она на него своими и без того голодными глазами, совсем молча, словно жаждала проглотить живьем, со всеми потрохами, Борьке даже не по себе становилось. Когда она пялилась на него, из огромных серых глаз исчезало безумие, но зато появлялось нечто столь странное, что Борьк тут же отворачивался. Так могла смотреть, скажем, матерая и плотоядная волчица на маленького и беззащитного зайчика перед тем, как его съесть. Нет, не нужны были Черецкому такие подруженьки, не нужны были раньше, и тем более не нужны теперь, когда у него появилась Оля, его славная, неземная Оля, красавица, богиня, ангел во плоти. «Пошла отсюда!» — рявкнул он на Тоньку. Но та даже не шелохнулась, наоборот, протянула к нему руку, положила на голову. «Ой, какие мы страшные, грозные, аж жуть!» Черецкий вздохнул и выругался вслух громко злобно, но и это не подействовало. Голодуха была ко всякому привычна. Она улеглась рядом с Борькиными ногами, свелась колечком и принялась пялиться. Бесстыже, нагло, вызывающе. Даже в полумраке ее глаза казались безумными, неестественно горящими. Борька отвернулся, но не встал. Что-то его удерживало. Как-то раз сюда заманили Суркова. Но Леха сразу убежал и больше не показывался. Над ним смеялись. Да только он отворачивался, махал рукой. У Лехи были свои понятия. Но почему же тогда не смеялись над ним Черецким? Значит, сумел себя поставить. Значит, понимает, шантропа служивая, что он выше всей этой суеты и мелкой возни. Особенно возни с бабами. Суркова привели, когда был совсем коротенький перерывчик, в любовных упражнениях. И Тонька под одобрительные прибауточки делилась впечатлениями. «Я вам скажу, ребятки, что каждому свое, точняк. Одной какой-нибудь девчоночке хватает, как ее за сиську прихватит, да по заднице ладошки шлепнут. Ну и пусть, какое дело, пускай. А я вот только с 10-го, а то и с 12-го начинаю чувствовать, да понимать, что почем. Только тогда в охотку вхожу, а ощущения всякие приходят-то на 20-м. Но ежели парни покрепче да половчей, то на 15-м, но редко. Зато потом, эх, хоть саблю в руку искачи. Чего это, заболтались мы, пора б делом заняться». И она бесстыже задрала подол под горло, подмигнула Лехе, он и прочь. Вот хохма была, зато Серега, Славик и другие многие вообще не ходили. И правильно, нехрена. Борька сейчас им позавидовал. Лучше не связываться, лучше всегда сторонкой. Вот не знал бы он ни о чем, как не знает, скажем, командование части, и было бы легко и спокойно, и не бегал бы от этих безумно голодных глаз. Так ведь нет. «Все равно ты от меня никуда не уйдешь», — сказала она вдруг каким-то внутренним басом, почти не шевеля губами, и положила ему руку на ногу. «Никуда». Это было слишком. Борька вскочил, но она тут же метнулась к нему кошкой, ухватила за плечи, повалила, впилась губами в его губы. Он вывернулся, опрокинул ее на спину, ударил по щеке. «Ну давай еще!» Она зашлась в беззвучном смехе, полуприкрыла глаза, ухватила его за плечи и притянула к себе. «Бей, бей сильнее, изломай меня всю, растопчи, размажь по этой койке!» «Ох, ра-ра!» Борька не стал бить. Он пытался вырваться, он дергался, но в ней была заключена, наверное, нечеловеческая сила, может, это ее болезненная алчная страсть придавала сил. Она вцепилась ему руками в гимнастерку, прижала к себе и тут же перевернула, опрокинула на спину и снова впилась губами. Он почувствовал, как она сдавила его бедра ногами, сдавила с неженской властностью, но он скинул ее, встал. Она вскочила следом, сорвала с себя через голову платье и оказалась совершенно обнаженной. Под платьем ничего не было, только ее бледная худая плоть. Да, она выглядела совсем девчонкой, безгрудая, лишь темные соски торчали двумя пуговками, тощая, с подведенными ребрами, полностью отсутствующим животом, узкими мальчишескими бедрами. Лишь ноги у нее были полными, длинными, красивыми. Зато на эти ключицы, на ее блиночку шею, страшно было глядеть. Борька и не глядел. Он тут же отвернулся, но она прыгнула ему на спину, захлестнула рукой шею, обхватила его ногами, свела их на груди, качнулась назад резко, опять-таки не по-женски, и они снова упали на кровать. Она рассмеялась, но хватки не ослабила, все сильнее сжимала его в объятиях, кусалась за ухо, пыталась пропихнуть руку под брючиной, и эта дикая алчность была страшна. Борька не на шутку испугался. По его понятиям, даже больная, даже ненормальная и убогая женщина, которая заслуживает в полной мере сожаления, сочувствия, не должна себя так вести. Всему же мера есть. Но она не желала знать мер. Она раздевала его, она впивалась руками в его тело, она жаждала его, ничего вокруг не видела, не слышала. И он почувствовал, что не может больше ее щадить, что... «Пора, хватит!» Он развел ее руки так, что чуть кости не затрещали, ухватил ее за лодыжки, рванул, содрал с себя кольцо ног, пихнул ее назад, не глядя зло, и пошел к выходу. «Не уйдешь!» – прошипела она змеей и бросилась следом. Она настигла его у самого выхода, упала на колени, обхватила его бедра руками, ткнулась в пах головой. Борька почувствовал, как срываются пуговицы, как ее руки проникают внутрь. Он даже не успел нагнуться, но ощутил уже жар ее губ, влагу языка, разгоряченное дыхание. Она заставила его тело проснуться, возжелать ее, обрести мужскую силу. И она впилась в это тело. Теперь ее руки и ее губы были всемогущи. Борька не мог сопротивляться, это было выше его сил, это было выше сил любого мужчины. Он ощутил сладкую тягучую истому, и все же... Он попробовал отпрянуть, сдвинуться на несколько сантиметров к проему, но сразу же почувствовал ее хватку. Она не желала отпускать его, она лишь слегка, совсем чуть-чуть, сдавила губы, сжала зубы, и он остановился, он не мог двигаться, она стала его владычицей, его госпожой. Пусть ненадолго, пусть на эти минуты, секунды, но она была сейчас всевластна. И она упивалась своей властью, она дрожала и при этом умудрялась закатывать свои огромные глазища вверх на него. А когда все кончилось, она встала на ноги, положила ему руки на плечи и шепнула, не мигая и не отводя безумного, но все же утоленного на мгновение, наверное, взора. «Я ж предупреждала, не уйдешь, ясно? Ты мой и будешь моим, моим!» Он отпихнул ее, а она забежала сбоку. «Хочешь, чего скажу, а?» «Чего еще?» Он не мог с ней быть грубым, но он хотел уйти. Секундное блаженство было позади, и он не желал ничего продлять. «А про твою ненаглядную?» «Какую еще?» «Знаешь, какую?» Она прижалась к нему, уткнула лицо в его лицо, так что ее безумный огромный глаз смотрел прямо в его глаз. Они даже касались друг друга ресницами, было немного щекотно, но Борька не отстранялся. Он почему-то каким-то внутренним чутьем почувствовал, что сейчас она ему скажет нечто невероятно важное, что ему откроется что-то в нем самом. Он напрягся.